должна достигнуть апогея, сгуститься, чтобы рассеянную быть. Шамбала, по словам Николая Константиновича Рериха, краеугольное понятие Азии. Сокровенная священная страна Риши и Махатм, подвижников и мудрецов в разных легендах и сказаниях выступает под разными наименованиями. Шамбала буддистов, она же таинственная Калапа индусов, она же обетованное беловодье наших староверов, бежавших во времена церковного раскола на Алтай. Литература о Шамбале, содержащая самые разноречивые сведения, достаточно богата, не только сказки и мифы, тут и записи путешественников, и научные предположения. Наиболее полным образом все это систематизировано и обобщено в гималайском дневнике Рериха «Сердце Азии», во второй части его путевых записок «Шамбала». Дневник вошел в книгу «Избранные прозы» художника, опубликованной у нас в 79 году. К ней я и отсылаю читателя, если он захочет глубоко и обстоятельно ознакомиться с данной проблемой. Шамбала имеет свои географические ориентиры, правда, смутные и неопределенные. Где-то в высоких горах, где-то в Гималаях, где-то в районе Тибета. Есть люди, якобы побывавшие в этой таинственной стране. Если верить их описаниям, а, разумеется, за достоверность их сведений поручиться нельзя, то в гигантских библиотеках Шамбалы собраны уникальные манускрипты всех времен и народов, а ее лаборатории оснащены неизвестной человечеству техникой. Научное исследование процессов на Солнце и космического пространства здесь велось тогда, когда люди еще были твердо убеждены, что Солнце вращается вокруг неподвижной Земли. В большинстве рассказов можно встретить упоминание о многоярусной башне, где с незапамятных времен хранится главное сокровище Шамбалы — камень счастья, Чинтамани, дар созвездия Ориона. Этот посланец космоса вот уже в течение многих веков своими излучениями оказывает исключительно мощное и благотворное воздействие и на физическую атмосферу планеты, и на духовно-психическую ноосферу, если прибегать к термину Вернадского. Все описания сходятся в одном пункте. В этой заповедной и практически недоступной для людей горной стране живут просветленные существа, опередившие человечество в своем развитии на целую эпоху. Они давно уже овладели тонкими видами энергии, в том числе и так называемой психической энергией. Благодаря Шамбале находят четкое логическое обоснование наличия тех эзотерических знаний древности, которые поражают наше воображение. Трудно, например, понять, откуда задолго до развития современной астрономии могли появиться сведения о двух спутниках Марса. Теперь загадка получает ответ. Видимо, все это обрывки знаний, которые пришли из Шамбалы. Нет нужды объяснять, говорят люди, верящие в ее существование, почему посланцы Шамбалы делятся своими знаниями с сугубой осторожностью, почему посвящают они в свои тайны узкий круг определенных лиц. Ведь при невысоком духовно-нравственном уровне человека добро с легкостью превращается в зло. Превращается оно в зло и в неумелых руках. Недаром говорится, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Неизвестно еще, сколько раз преждевременно полученные знания являлись причиной катаклизмов и гибели тех или иных цивилизаций.